Почти сразу же после еды из ящика, стоявшего под комодом, достали фотоальбомы. Анджела смеялась, разглядывая старые фотографии Лиз, а Лиз смеялась над моими старыми фотографиями. Зубы, уши, растрепанные волосы. А больше ничего. Хотя в то время я еще учился в старших классах школы, темно-каштановых кудрей, к сожалению, у меня уже не было. В подростковом возрасте гены Джо Пентекоста стали проявляться у меня ярче. И в результате я обзавелся выраженным адамовым яблоком, двойной макушкой и шевелюрой мышастой масти, а также парой жилистых ног. Перед тем, как перевернуть страницу, Лорел поцеловала кончики пальцев и коснулась фото Джеффа, приклеенной рядом с моей. Того Джеффа, который для нее оставался невинным, розовощеким существом 5 лет от роду. «Такой был красавчик!» — сказала она. «Ага. А посмотри, во что он превратился!» — отозвалась Лиз. «Он и остался хорош собой!» — возразила Лорел. «Мы все замужем за красавцами, правда, Анджела? Твой Джим был красивый парень. Ты знаешь, Грейс, что у тебя его глаза?» Лорел перевернула страницу, чтобы Грейс посмотрела на своего деда по материнской линии. На фото он выглядел напуганным яркой вспышкой камеры, когда его снимали на следующий день после Рождества. Нос у него был красный от выпитого бренди. Коренастый мужчина с густыми песочного цвета волосами, высокими скулами, предметом зависти всех актеров, и кроткими серыми глазами, которые, как сказала Лорел, и унаследовала Грейс. «Бедняга!» — сказала Лорел, сжимая руку Анджелы. «Здесь он выглядит таким счастливым, правда?» Задумал ли он уже тогда совершить то, что совершил, задавался я вопросом. Когда он сидел там и молча ел свинину, приготовленную из мяса тех самых свиней, что они с Анджелой выкармливали все лето, знал ли он уже, что собирается сделать? «Посмотри-ка, Кэтрин, ты, наверное, не видела этих фото мамы Джона, так ведь?» — сказала Лорел, открывая другой альбом. Маму сняли за работой, когда она стояла во дворе, окруженная овцами со всех сторон. Дело было в период загона. Руками она крепко схватила за рога 4-летку, предназначенного для продажи на рынке. Они тогда были женаты 5 лет, мама и отец, так же, как мы. И мама была беременна, как Кэт сейчас. Она была не столько красивой, сколько, как тогда говорили люди, статной. Оживленное лицо квадратной формы, упругая копна волос. На голове панама, которую она, кажется, носила постоянно. У нее были гибкие и сильные руки, и под свитером грубой вязки и рабочими брюками угадывалось крепкое тело. На всех фотографиях она улыбалась. И особенно широко на той, где она держит на руках меня, завернутого в пеленки. Кэт наклонилась поближе, представляя себя на фотографиях, которые скоро появятся, и ту радость, которую она будет чувствовать. Завершенность. Мне приходилось напоминать себе, что мама была очень молодой, когда родила меня. Ей исполнилось всего 19. Кэт всегда поражалась этому. «И что это было запланировано?» — не единожды спрашивала она меня. «Да, конечно. Эндландс только так и могли выжить, благодаря планированию всего и вся. Жизнь на ферме и так полна сюрпризов, чтобы устраивать их себе собственными руками. Мама, должно быть, только-только закончила школу, но на фотографиях она вовсе не выглядела незрелой. На тех, где она была со мной, в выражении счастья на ее лице была некая определенность. У нее была собственная жизнь. Она хотела жить только здесь и делать только то, что она делала, хотя фермерская кровь не текла в ее жилах. Когда отец познакомился с ней, она стояла за стойкой в баре, рядом с рынком, где торговали скотом в Гарстенге. Если она смогла прижиться здесь, почему Кэт не сможет? Какая между ними разница? Про бабушку Элис тоже едва ли можно было сказать, что она выросла на ферме. Она жила в деревне и немало лет проработала на ткацкой фабрике, прежде чем вышла замуж за старика. И тем не менее, она привыкла к жизни в Эндландс, как и все остальные, а может быть даже больше. Первое время Кэт будет, конечно, трудно, тут не приходится сомневаться. Но в конце концов ферма станет ей домом. А когда родится ребенок, она поймет, как это важно, когда помощь рядом. Лорел разделила две последние страницы. Склеившийся целлофан треснул. И мы увидели фото. Я с мамой. Мне тут года 3. В шерстяном пальтишке, ощетинившимся клыками-застежками, и резиновых сапожках. Я сидел у нее на коленях, помогая кормить из соски новорожденного ягненка, а она широко улыбалась в камеру. Большие глаза, гладкая кожа, ровные белые зубы. Она осталась молодой, когда отец и все остальные состарились. Я чувствовал, что Кэт под столом взяла меня за руку. Она была так близка с матерью, что почувствовала печаль от того, что я не знал своей. Она не понимала, почему для меня так мало значит ее отсутствие. Но как можно тосковать по чему-то, чего не помнишь? «А, ну вот и он», — сказала Анжела, поддерживая открытый альбом так, чтобы всем была видна фотография старика. Он был снят пару лет назад, в разгар ягнения. На фото он внимательно изучал новорожденных ягнят. На нем был пиджак, который он всегда носил на ферме. В нем он когда-то женился. Ткань на локтях протерлась до дыр, а спина и плечи залоснились так, что переливались всеми цветами радуги, как перья у скворца. Худощавый, небольшого роста, с костлявым лицом, подбородок из-за серой щетины кажется обсыпанным железными опилками. Сквозь мочку правого уха было продето тонкое кольцо, почти заросшее кожей. «Самое подходящее, что удалось найти, чтобы было похоже на нимб», — говорил он мне. Но все отступало на задний план по сравнению с глазами. Сколько бы он ни старел, глаза оставались такими же голубыми, цвета лазури почти неестественной яркости. «Хорош гусь, а?» — сказала Анжела. «Ага, думаешь, он этого не знал?» — высказался Билл. «Что ты хочешь этим сказать?» — встрепенулась Лорел. Она напустила на себя невинный вид из-за Кэт. Ей не хотелось, чтобы та плохо подумала о человеке, которого больше нет. Но, как и все мы, как все в долине, она прекрасно знала, что немало женщин сохли по этим глазам во времена молодости старика. И они по-прежнему любили его, этого грубоватого старого пьяницу. По субботам в пастушьем посохе он сначала играл в карты, а потом женщины со скотобойни просили его исполнить песни «Эндландс» и бросали монетки в музыкальный ящик и танцевали с ним. Старик был их менестрелем, их комедиантом. «Он был предан Алисе», — заявила Лорел. «Они были женаты 30 лет». «Он ее боялся», — поправил ее Билл. «Это вовсе не одно и то же». «Они через многое прошли вместе», — сказала Лорел. «Ты знаешь, Кэтрин, что они оба потеряли свои семьи во время бури?» «Да, Джон рассказывал мне», — ответила Кэт, незаметно стрельнув глазами в мою сторону. «Я говорил ей, что у людей здесь долгая память. И то, что произошло вчера, всегда связано с тем, что происходит сегодня. Сколько бы десятилетий ни прошло, призрак бури по-прежнему бродит по долине, особенно по Эндландс, особенно по ферме Пентекостов. Дело в том, — рассказывал мне старик, — что поскольку дьявол прятался среди овец, мы первые заметили неладное. Ягнята хорошо подросли за лето, набрали вес на болотных травах, а потом вдруг стали умирать без всякой причины. Собаки слепли, в глазах у них кишели белые черви. Или, например, грибы, которые фермерские семьи всегда собирали в лесу, той осенью вызвали судороги у тех, кто их ел. А сестра старика, Эмили, новобрачная, громче всех смеявшаяся, когда ее отец пролил портвейн, упала в припадке на пол и проглотила собственный язык. Ее труп первым показали молодому священнику, когда он явился в Эндландс на дребезжащем велосипеде со всем необходимым снаряжением, сложенным в корзинку под рулем. Священник надел епитрахиль и провел соборование. Он присоединился к общему мнению насчет дьявола, хотя ему было совершенно ясно, что в таком месте, как Эндландс, объяснение подобных происшествий основано на суеверии, а не на здравом смысле. Ягнята попросту подцепили какую-то болезнь в пустошах, а от них заразились собаки. Что касается грибов, то люди без сомнения перепутали один вид с другим. Такое часто происходит, это известно. И по ошибке поджарили на сковороде ядовитые шляпки и ножки. А потом загорелся семейный амбар с сеном. И сгорел дотла, хотя шел дождь. И еще он увидел, как за одну ночь опустили бутылки с ежевичным вином. Он увидел, как мясо в кладовой исчезло прямо у него на глазах. А кости оказались испещрены отметинами, будто от собачьих зубов. Все эти дни священник на шаг отставал от дьявола, когда тот перескакивал с одного на другое. Пока у дайеров он окроплял святой водой исходившего слюной бычка, окаянный уже усеял наростами барана пентекостов. А когда святой отец приложил распятие к бараньему лбу, дьявол переместился к Кервинам и устроил так, что их новорожденный сынок вместо молока сосал кровь. Младенец умер, и мужество оставило священника. Он сел на свой разболтанный велосипед «Триумф» при приближении бури и уехал. Станки в ткацких цехах замолчали. Закрылись двери фабрики, и рабочих отправили по домам. Но верхние этажи в них скоро настолько промерзли, что семьи вынуждены были ютиться все вместе в гостиных. Огонь в очагах мгновенно пожирал дрова, и тепло уходило так быстро, как будто кто-то на крыше высасывал его через трубу, и вскоре в домах стали сжигать все, что попадалось под руку. «Бабушка Алиса», — рассказывал мне старик, — «видела, как ее отец и братья разбивают всю подряд мебель. Даже кровать, на которой умерла ее мать, заходясь в кашле. Вся ее подушка тогда была запятнана сгустками крови». Когда с фотографиями было покончено и альбомы убрали, Кэт уже совсем было собралась объявить о грядущем появлении на свет младенца пентекостов. Но возможность была упущена, когда Лорел, поставив на стол сумку, которую она принесла с собой, зашуршала бумагой. «Ты первый, Том!» — произнесла она. «По-моему, это правильно. Давно мы не ели кулич. С тех самых пор, как ушел бедняга Джим». Она сочувственно улыбнулась Анжеле. Отец положил кубик сдобы на тарелку. Кулич был совсем простой, чуть подгоревший. От него сильно пахло яйцами. Отец отщипнул кусочек и передал тарелку Анжеле, которая сделала то же самое, и повернулась к Грейс. Девочка положила медальон и отломила уголок, подставив снизу ладонь, чтобы поймать крошки. Хватило всем, включая Кэт, последовавшую примеру остальных. Она взяла себе кусочек и растерянно посмотрела по сторонам. «Не хочешь что-нибудь сказать, Том?» — обратился к нему Билл, забрав с тарелки последний кусок кулича. Крошки он тщательно собрал в ладони. «А что тут особенно говорить?» — сказал отец. Лорел дотронулась до его руки, и все в полном молчании принялись за кулич. Я кивнул Кэт, и она положила в рот свой кусок. Я заметил, как щурились у нее глаза. Она старалась прожевать его максимально вежливо. Я уже предупредил ее, что он будет сухой. По-другому никогда не бывало. Смысл был не в том, чтобы получить удовольствие от кекса как такового. Это была ритуальная сладость. Старик однажды рассказывал о своем детском воспоминании, когда в Эндландс кто-то умер, и близкие покойного покрыли мула от кончика хвоста до губ влажным торфом и пустили его бродить по долине, чтобы все люди узнали о том, что кого-то посетила смерть. Когда мула увидели, его вымыли в реке и отправили тем, кому он принадлежал. А вместе с ним послали хлеб, мясо и кулич. «В те дни, — говорил старик, — труп не считался чем-то нечистым или страшным, и прежде чем отправить близких усопших к гробовщику, их оставляли в гостиной, чтобы все могли дотронуться до них и поцеловать. «Фу!» — высказывается Адам. «Но посмотри на это по-другому», — говорю я ему. «Смерть теперь полностью завладеет временем умершего, и самое меньшее, что мы можем для него сделать, это дать ему побыть с семьей немного дольше». У изголовья и в ногах ставили траурные свечи, толстые, как парей. Пол посыпали солью и розмарином, а на сердце клали кулич. И живые должны были каждый съесть часть. Ни единой крошки не должно быть оставлено. Ни под пуговицами рубашки, ни между пальцами сложенных рук. Такова привилегия усопшего — уйти налегке, когда все его грехи съедены. И их бремя теперь возложено на живых. Все потянулись через стол к отцу, а он улыбался и благодарил их, Разговор возобновился. «А что ж, это хорошо, что завтра у нас будет еще один голос», — обратилась Лорел к Кэт. «Ты ведь дочурка священника, знаешь псалмы, правда?» Кэт хотела ответить ей, но, глотая сухую сдобу, подавилась. Лорел потерла ей спину, потом постучала посильнее, и Кэт, отодвинув стол назад, выкашляла мучную кашицу себе в ладонь. «Извините», — сказала она. «Извините, ради бога». «Возьми!» — Анжела протянула ей салфетку. Лис налила из кувшина стакан воды и протянула его Кэт. «Спасибо», — поблагодарила Кэт. «Не понимаю, как это случилось». Лорел улыбнулась и снова потерла ей спину. «Ничего страшного, милая», — успокоила она Кэт. «Не волнуйся. Тебя тошнит?» «Кажется», — сказала Кэт. «Съела что-нибудь не то в поезде», — предположил Билл. «Наверное, тебе надо просто побольше есть», — сказала Анжела. «Да нет, не в этом дело», — раздался голосок Грейс. Все разом повернулись к ней. Она щелкала медальоном, то открывая, то закрывая его, и за целый час впервые открыла рот. «А в чем же?» — задала вопрос Лис. «Она ждет ребенка», — объявила Грейс.